Глава 9. Баркас с припасами обогнул мыс и, пыхтя дымком в ясное сегодня небо, вошел в залив штормового острова. На борту находились только две женщины: жена шкипера, взявшая на себя его работу после того, как моряка призвали на войну, и мать Люси. Ее матушка выбралась на берег, одетая в мужского покроя куртку, но при этом в юбке, не доходившей ей до колен. Люси крепко обняла мать: «Мама, вот так сюрприз! Но я же предупредила тебя в письме». Письмо прибыло вместе с ними. Мать Люси напрочь забыла, что почту на остров тоже доставляют только раз в 2 недели. «А это мой внучек. Какой большой мальчик!» Джо, которому исполнялось 3 года, застеснялся и спрятался за спиной матери. Он был темноволосый, хорошенький и ростом значительно опережал своих сверстников. «Как же он похож на своего отца, верно?» — сказала мама Люси. — Да, — ответила та. — Но ты, должно быть, продрогла. Пойдем скорее в дом. — И где ты достала такую юбку? Они взяли коробки с покупками и стали подниматься по мосткам к вершине скалы. Мать щебетала без умолку: — Такие юбки теперь вошли в моду, дорогая моя. Прежде всего, так можно сэкономить много ткани. К тому же на материке не так холодно, как здесь. Какой ветер! Надеюсь, не страшно, что я оставила в лодке свой чемодан? Его ведь никто не украдет. Представляешь, Джейн помолвлена с американским солдатом. Слава богу, он хотя бы белый. Он из тамошнего графства, которое называется Милуоки, и не любит жвачку. Забавно, правда? Теперь мне осталось выдать замуж всего 4 дочерей. Твоего отца назначили капитаном сил гражданской обороны. Не помню, писала ли я тебе об этом. Так что он теперь почти каждую ночь дежурит по городу, поджидая немецких парашютистов. У дяди Стивена склад разбомбили. Даже не знаю, что он теперь будет делать. Быть может, ему возместят убытки по законам военного времени. Как считаешь? Не торопись с новостями, мама. У тебя впереди целых 14 дней, чтобы обо всем мне рассказать, — со смехом сказала Люси. Они дошли до коттеджа. Ну, разве это не замечательный дом? — восхитилась мать Люси. По мне, так он просто очаровательный. Они вошли внутрь. Люси усадила мать в кухне и приготовила чай. Том принесет твой чемодан. Он скоро придет сюда обедать. «Это пастух?» «Да». «Стало быть, он находит, чем занять Дэвида?» Люси улыбнулась. «Все как раз наоборот. Впрочем, он сам тебе скоро все расскажет. Я только одного не поняла пока. Зачем ты приехала?» «А тебе не кажется, дорогая моя, что нам настала пора повидаться? Я знаю, тебе не с руки пускаться в дальние поездки, но ни разу не выбраться к нам за 4 года — это все же чересчур, согласна?» Снаружи донеслось урчание мотора джипа, и через минуту в дом вкатился в своей каталке Дэвид. Он поцеловал тещу и представил ей Тома. Люси сказала: «Том, тебе придется сегодня заработать свой обед, доставив сюда чемодан моей мамы. А она уже принесла твои продукты». Дэвид грел руки у очага. «Сегодня холод собачий», — заметил он. «Как я поняла, ты серьезно занялся овцеводством?» — спросила мать Люси. «Поголовье за 3 года увеличилось вдвое», — сообщил ей Дэвид. «Мой отец ведь никогда не пытался всерьез освоить этот остров. Я соорудил 6 миль ограды вдоль края скалы, посеял более сочную траву, ввел самые прогрессивные методы скрещивания пород, так что у нас не просто стало больше овец, а с каждого животного мы теперь получаем больше шерсти и мяса. Как я предполагаю, всю физическую работу делает Том, а ты лишь даешь указания», — осторожно поинтересовалась матушка Люси. Дэвид рассмеялся. «Нет, мы с ним равноправные партнеры, мама». К обеду подали бараньи сердца, а мужчины, к тому же, уничтожили гору картофеля. Мать Люси сделала комплимент по поводу застольных манер Джо. Покончив с едой, Дэвид закурил сигарету, а Том набил трубку. «У меня на языке так и вертится вопрос», — сияя улыбкой, начала матушка. «Когда вы с Люси собираетесь подарить нам еще внуков?» Воцарилось тягостное молчание. «Что ж, мне показалось, Дэвид держится молодцом», — заявила мать Люси. «Да», — отозвалась Люси. Они шли по верхней кромке скалы. На 3-й день пребывания гостей на острове ветер утих, и погода позволила им отправиться на прогулку. Джо они взяли с собой, нарядив его в матросский свитер и пальтишко на меху. На самом гребне остановились, чтобы понаблюдать, как Дэвид и Том управляются с овцами. Люси читала на лице матери отражение внутренней борьбы между обеспокоенностью и сдержанностью, и потому решила помочь ей. «Он больше не любит меня», — сказала она. Мать быстро оглянулась, желая убедиться, что их не слышит внук. Но все не может быть так уж плохо, дорогая, правда ведь? Каждый мужчина проявляет свою любовь по-разно. Мама, мы не живем, как настоящий муж и жена, с самой нашей свадьбы. Но как же тогда? Она кивнула в сторону Джо. Это произошло за неделю до свадьбы. О, Боже милостивый! Но ведь это все из-за аварии, ты же понимаешь? Из-за аварии. Но не так, как ты думаешь. Не в физическом смысле. Он просто не делает этого. Люси тихо заплакала, и слезы медленно поползли по ее уже основательно обветренным щекам. Ты пыталась разговаривать с ним об этом? Да. Но, возможно, со временем. Но уже прошло без малого 4 года. Наступила пауза. Они стали спускаться к вересковой пустоши под слабыми лучами послеполуденного солнца. Джо увлеченно гонял чаек. «И я однажды чуть не ушла от твоего отца», — неожиданно призналась матушка. «Теперь настала очередь Люси испытать настоящий шок. Когда?» «Вскоре после рождения Джейн. Мы тогда были далеко не так обеспечены, как сейчас. Твой отец все еще работал на своего отца, и в наших отношениях случился серьезный кризис. Я вынашивала 3-го ребенка за 3 года, и будущая жизнь начала представляться мне как сплошная беременность и попытки свести концы с концами без малейшего светлого проблеска впереди. А потом я узнала, что он стал встречаться со своей прежней возлюбленной, Брендой Симмонс. Ты с ней никогда не виделась, она потом уехала в Бассингсток. И внезапно я задалась вопросом, что мне делать? Но никак не могла найти маломальски разумного ответа. У самой Люси о тех временах остались лишь смутные и отрывочные воспоминания. Ее дедушка с седыми усами, очень похожий на него, но только более стройный отец, долгие семейные трапезы на просторной кухне фермерского дома, много смеха, солнца и домашних животных. Тогда супружеская жизнь родителей представлялась ей образцом счастья, постоянства и основательности. «И почему ж ты не ушла?» — спросила Люси. «В те дни это было совсем не так просто. Поди получи развод. Да и на работу женщин не брали. Но сейчас-то женщины работают почти везде. В прошлую войну так было тоже, но потом все изменилось. Без работы оставались даже мужчины. Думаю, и в этот раз случится то же самое. Мужчины всегда возьмут свое, если ты понимаешь, о чем я. А теперь ты рада, что осталась. Это был уже не вопрос». Вообще-то людям моего возраста уже не стоит делать громких заявлений о том, как надо жить, но лично моя жизнь почти всегда оказывалась борьбой за спасение семьи, и тоже можно сказать о большинстве моих знакомых женщин. Стойкость всегда похожа со стороны на самопожертвование, но на самом деле это не так, и советов от меня ты не дождешься. Во-первых, ты им все равно не последуешь, а последуешь, так потом свалишь все свои проблемы на меня. Мама! С протестующим смехом воскликнула Люси. «Не пора ли нам возвращаться?» — спросила мать. «Мне кажется, для одного дня мы проделали большой путь». Однажды вечером в кухне Люси сказала Дэвиду, «Мне бы хотелось, чтобы мама задержалась у нас еще на 2 недели, если она того сама захочет». Мать в этот момент наверху укладывала Джо спать, рассказывая ему сказку. «Вам не хватило 14 дней, чтобы перемыть все мои косточки?» — спросил в ответ Дэвид. «Не говори глупости». Он подкатился ближе к ее креслу. «Ты хочешь заставить меня поверить, будто вы не говорили обо мне?» «Конечно, разговаривали. Ты ведь мой муж». «И что же ты ей сказала?» «А чего ты вдруг так встревожился?» Не без мстительности в тоне поинтересовалась Люси. «Тебе есть чего стыдиться?» «Нет, черт тебя побери, стыдиться мне совершенно нечего. Но никому не понравится, если о его личной жизни начнут судачить 2 заправские сплетницы». Мы не сплетничали о тебе. Так что ты сказала? Какие мы, оказывается, чувствительные. Отвечай на мой вопрос. Сказала, что хочу уйти от тебя, а она пыталась меня отговаривать. Он резко развернулся к ней спиной и отъехал в дальний угол комнаты. Передай ей, чтобы не тратила ради меня усилий. Ты это серьезно? Спросила она. Мне никто не нужен, поняла? Я прекрасно справлюсь один. «А как же я?» — тихо произнесла она. «Быть может, кто-то нужен мне? Ты не думал об этом? Зачем? Чтобы любить меня?» В этот момент в кухню вошла мать и сразу почувствовала витавшее в воздухе напряжение. «Заснул мгновенно», — сказала она. «Золушка еще даже не успела попасть на бал. Думаю, мне лучше начать укладывать вещи, чтобы не оставлять всего на завтра. И она снова оставила их вдвоем. «Как ты считаешь, в наших отношениях когда-нибудь наступит перемена?» — спросила Люся. «Смотря что ты имеешь в виду. Мы будем снова. Мы станем снова относиться друг к другу, когда свадьба. Ноги у меня не отрастут, если ты этого ждешь». «Боже мой, Дэвид, ты прекрасно знаешь. Для меня это не так важно. Я всего лишь хочу немного любви». Дэвид пожал плечами. «Это твои проблемы». И он выкатился из дома, не дожидаясь, когда она заплачет. Мать не осталась еще на две недели. Уже на следующий день Люси проводила ее на пирс. Лил дождь, и они обе кутались в плащи. Женщины стояли молча, дожидаясь прибытия катера и наблюдая, как крупные дождевые капли врезаются в воду, образуя подобие кратеров на поверхности моря. Мать держала Джона на руках. «Со временем все обязательно придет в норму», — снова сказала она. «Для супружеской жизни 4 года — ничто». «Не уверена в этом», — возразила Люся. «Но от меня сейчас мало что зависит. Есть Джо, есть Дэвид с его увечьем, идет война. Я просто не могу все бросить». Прибыл Баркас, и Люси, получив 3 коробки с продуктами, вручила матери 5 писем. Слегка штормила, и мать укрылась в крохотной каюте на палубе катера. Они махали друг другу на прощание, пока суденушка не скрылась за мысом. Люси почувствовала себя мучительно одинокой. А тут еще Джо заскулил. «Не хочу, чтобы ба уезжала». «Я тоже», — только и сказала Люси.